Артём 10. Таксист ждал. Как и просил Артём, оставаться у Али не входило в его планы. Зачем эти проблемы с родителями? Тёма помнил, что с отцом там надо быть осторожным и делать всё аккуратно, без явных следов. Хотя на секунду девочку стало даже жаль. Не то чтобы очень интересно, что могло её так напугать или расстроить. Ситуация сыграла, скорее всего, на руку. Но сам вид, беззащитность и детская искренность возбуждали совершенно иначе, нежели азарт и ее нелепое сопротивление. Арагор сел в машину и на автомате назвал адрес Михалыча. Назвал адрес Лары, когда захотел поехать домой. Осекся. «Едем по другому адресу». «Ну, это уже клиника», — сказал сам себе и даже не стал рефлексировать. Просто закрыл глаза, откинувшись на продавленный подголовник заднего сиденья старенькой семерки. Пиво и шашлык не очень-то подружились у него внутри. Решение не ехать обратно к Костику пришло очень естественно, как-то само собой. Перед этими выходными нужно было выспаться. Тёма чувствовал, что цель близка. И хотелось ему этой цели. В первый раз. По-настоящему. Странная штука. Женские истерики и слезы. Выглядят, конечно, отвратительно. Но есть в них что-то раскрепощенное. Эмоциональное, настоящее, природное, даже животное, что заводит, заставляет хотеть ими обладать и управлять. Час ночи сон почему-то не шел. Артём ворочался, ходил на кухню, но ни пить, ни есть не хотелось. Попробовал посмотреть какую-нибудь порнуху, подрочить и расслабиться. Но и это особо не помогло. Тогда он начал продумывать по шагам план на выходные. Взял телефон, написал СМС Але и выключил комп. Аля, 36. Сколько там натикало? Почти 2 часа мылась. Вообще не заметила, как время пролетело. Как будто оно сжалось или просто я зависла. Но лучше уже. Надо что-нибудь съесть. А то на голодный желудок бегать хреново. Папа обидится, что в субботу без них позавтракала. Папе важно. А если поставить картошку печься? Они сами на запах придут. Тем более, что отец и так через час станет. А картошка уже готова. Рыбы порежет, и будем все есть. Потом с Дарьей как раз пробежимся. Может, ее после бега в зал позвать? Жопу качнуть? Блин, я забыла ей написать. Взяла телефон, а руки по мелким кнопкам опять еле тыкают. Что за херь такая? Набрала СМС. Блин, как моя бабушка, не прошло и года. Аля. Даш, доброе утро. Я в 9:20 предлагаю, у перехода на канале. Ты как? Очень хочется услышать ее голос. Аля, 37. Отлично пробежались. Так что и зала никакого не надо. Болтать и бегать с подругой – это невероятный кайф, конечно. Никогда не думала, что у меня так будет. Маруся не про спорт, если не считать ночные клубы, куда мы сбегаем каждый раз, когда меня отпускают ночевать в выходные. А вот другие девчонки почему-то относились ко мне не очень. И не очень. Это слабо сказано. Взять хотя бы все бойкоты в средней школе. Оскорбления и унижения на переменах. В раздевалке перед физрой. Жирная корова. Жидовка. Заучка. Рыжая шлюха. Это еще ничего. Но моча в ботинках. Раскрашенный портфель. измазанный дерьмом плащ и жвачка в волосах – это неприятно. Терпимо, в принципе, все, кроме жвачки. Остальное можно постирать, выкинуть, купить новое. Но волосы пришлось выстригать. В кудрях это резиновое, слюнявое нечто превратилось в огромный мерзкий комок. Как будто 100 котов срыгнули. Да и это прошло. Наплевать и растереть. Что нас не убивает, а ничто нас не убивает. До 9-го было как-то проще. Друзья из старших классов, наши совместные уроки у АБ, пьесы, праздники в школе, поездки в Англию и Америку. Все это сильно отвлекало от реальности. А потом случилась старшая школа, и Машку в В перевели. Хорошо, конечно, что похудела, и подвернулись Ло и Ко. Они в общей массе ребята простые, но веселые, относятся ко мне хорошо. Приходят в гости, сидят на кухне, приглашают гулять и тусоваться вместе. А теперь есть еще кто-то, девчонка, с которой можно общаться, вместе ходить по магазинам, бегать вот. Так хочется кому-то это рассказать, распирает прям. С мамой не поделишься, ей Душицкая не нравится. Мать все сделает, чтобы я с этой серостью не общалась. Артем, точно, совсем забыла, что удивительно, у меня теперь есть парень. Напишу Арагору. Тем более, что утром так и не придумала, что ему ответить. Странное состояние, ведь я даже не помню, на чем мы вчера расстались. Весь день, как в тумане. Интересно, я там ежик, медвежонок или лошадка? Дусь, какие планы? Спрашиваю и понимаю, что боюсь ответа. Вдруг это была разовая акция, и я навязываюсь. И все себе придумала, как обычно. Так вечером вроде собирались с Марусей и Ксю тусить. Она тебе не писала? А говорила, что скажет. Ты с нами? Нифига себе! Меня позвали! Взаправду? Это не прикол? Не из жалости. Не потому, что Машка попросила. Или стоп. Может, она реально попросила? А ну и хрен с ним. Бери, что дают. Если бы девчонки не хотели, они бы 100 причин нашли отказаться. Точно, писала. Я утром сегодня очень рано проснулась, и, видимо, это сильно сказывается на умственной деятельности. Куда пойдем? А пока не определились. Может, волейбол на вымпел, может, в парк просто погулять, хз. Встретимся у трое, вышли из леса, и вместе решим. Все-таки круто жить в начале проспекта. Почти на канале. Это посередине города, и везде примерно одинаково пешком. Что до космодрома, что до станции. А памятник павшим воинам с огромной площадью и аллеями, выставкой боевой советской техники, он же, кстати, в простонародье «Трое вышли из леса». Вообще практически через дорогу от меня. Фиг с ней, с крохотной двушкой и старым забросанным мусором двором. Место само по себе козырное. Никогда не задумывалась, почему трое. Из леса – это понятно. Весь город тут вышел из леса. То ли из Лосиного острова, то ли из Комитетского. Но там же, на площади опушки, один монумент. Хотя, если присмотреться, он реально похож на гору Рашмар. Здесь тоже несколько выходящих из глыбы изваяний. Надо будет вечером посчитать, сколько их там. Алла? Алла? А? Что? Кто? Ты меня слышишь? Мы пришли. Я потопала на свою сторону канала. Спасибо, что проводила. До вечера. Не за что. Вообще не заметила, как дошли до перехода через железку. Надо домой. Написать Артему, сходить в душ опять и переодеться. Потупить в компе на городском форуме, Аську проверить и собираться потихоньку. Без резких движений. Желудок еще шалит. Стоп! А если Тёма захочет вечером встретиться? Что я ему скажу? Отказаться точно сил не будет. А девчонки? Второй раз, может, и не позовут. Ладно, давай решать проблемы по мере их поступления. Но как круто вообще. Как повернулась жизнь. Классный, взрослый парень. Подруги, родители, которые дома не бывают. Офигеть! Ну, просто американское кино. Даже немного похоже на счастье. Аля 38. Странное какое-то чувство. Почему я тяну? Почему не звоню Артему? Стыдно за вчера? Сначала продинамила его, потом вытащила забирать себя истеричку от Машки практически среди ночи. А потом... Потом он поднялся, кажется, со мной в квартиру. Или не поднялся. Да позвони ты уже. Пока не позвонишь, не узнаешь. А вдруг он спит? В час ночи с лишним точно еще не спал. Это факт. Задокументированный. Ладно. Почти час дня. Полсуток невозможно дрыхнуть. Контакт Арагор. Набрать. Гудки. Еще пару секунд и сброшу. Привет, Аля. Что с тоном? Металл и грусть? Или просто металл? Привет, Тём. Ты просил позвонить. Звоню. Акцент на «ты просил». Конечно, просил. Ты бы вчера себя видела. Такая маленькая, напуганная, беззащитная. У меня сердце защемило. Я уснуть не мог. Думал, все ли у тебя в порядке. Может, зря не дождался, пока твои вернутся. Прости, что так вышло. Шашлыками и вообще, ты не обязан был. Прекрати. Знаешь, как я переживал. Ты трубку не берешь, на сообщение не ответила. Не знал, что думать. То ли что-то случилось, и надо ехать тебя искать, то ли ты решила, что не хочешь приходить, что я тебе не... Язык не поворачивается самому такое сказать. Тём, ты чего? Перебил меня, вообще как будто не слышит. А потом, когда увидел пропущенный, естественно, перезвонил, а там твой голос, надломленный, растерянный, срывающийся. Что мне еще оставалось делать? Конечно, сразу приехал. Я не знаю, что именно вчера произошло, честно. Если захочешь, расскажешь. Я... Ну как так? Ни слова выдавить членораздельно из себя не могу. Про вчера не могу. Не хочу. Но если я тебе уже надоел, ты скажи. Правда, не надо меня мучить. Закончил мысль Арагор. Теперь придется собраться и уже хоть что-то сказать. О чем ты вообще? Я не хочу тебя мучить, Артем. Или он говорит на эльфийском, или я перестала понимать русскую речь. Мозг атрофировался от слова совсем. Нет, ты не понимаешь. Представляешь, как я испугался? Что я должен был думать? Больше всего на свете сейчас я боюсь тебя потерять. Вот, сказал. Само вылетело. Прости меня, пожалуйста. Опять мямлю не связано. Надо осознать все, что Артем наговорил сейчас. Не извиняюсь, пожалуйста. Просто скажи правду. Ты не хочешь быть со мной? Что за чушь он несет вообще? Хочу очень. Тёма, откуда такие дикие мысли? Что за ерунда? Он влюбился? Мне кажется, что... ты со мной играешь. То ты хочешь увидеться, то убегаешь от меня, то трубку не берешь. Что я должен думать и чувствовать? Навязываться не хочу. Запуталась окончательно. Когда и куда я убегаю? Какая все-таки непроходимая дура. Вот же он, искренний, заботливый. Так хочет быть рядом. Каждый раз, когда мы видимся, у тебя какие-то дела. То папа с мамой, то уроки, то подруги, то еще что-то. Урывками встречаемся. тянусь к тебе, а ты не подпускаешь. Пойми, это тяжело. А вчера, знаешь, как я ждал этого вечера? Мы могли бы, наконец, побыть вместе, ты и я. Чувствую, что опять подступают слезы. Откуда такая истерика? Почему глаза постоянно на мокром месте? Тёма, я хочу быть с тобой. Один раз не ответила. Были причины. Что ты себе придумал такое? Знаешь, как сложно видеть тебя и не иметь возможности просто... не отпустить. Я еле сдерживаю себя рядом с тобой. Какая дурацкая ситуация. У меня была куча сомнений. А на самом деле это он во мне сомневался. Поэтому пропадал. Не был уверен в моих чувствах. Послушай, ты мне действительно стал очень дорог. Ты мне правда нравишься. Вчера... Вчера ты была в ужасном состоянии. Что ж такое-то? Опять оборвал на полуслове. Мне так хотелось тебе хоть чем-то помочь, что-то сделать. Но не могу я быть полностью с тобой. Постоянно приходится сдерживать себя. Я столько хочу сказать, столько нежности отдать тебе. Быть рядом. А ты всегда убегаешь от меня. Или не приходишь. Я не виновата, что есть обстоятельства. Да те же родители, например. Я тебе правда не безразлична. Ты серьезно сейчас? Стал бы я сейчас все это говорить. Аля, малышка моя, мне без тебя плохо. Я все время хочу быть с тобой. Знаешь, я тоже. Это правда. Сама не верю себе, но это так. Обнять тебя сейчас хочу и прижать к себе. Мне необходимо тебя увидеть. Вечером в зал собираешься? Меня Сашка звал часам к 5. Хочешь, не пойду. Заберу тебя и неважно, что будем делать. Главное, вместе. Тём, мы давно договорились с подружками погулять в это время. Заранее договорились. Я недолго. Могу после зала зайти за тобой. Когда закончишь? 7:00? Если будет настаивать, все отменю. А лучше сама за ним в атлет заскочу. Хорошо. Я буду ждать. Как всегда. Спасибо тебе, что не отпускаешь меня. Целую тебя нежно. Моя маленькая девочка. И положил трубку. Артём, 11. Артём разговаривал с Михалычем. И этот разговор был неприятным. Арагор пропускал внеочередную репетицию и свою смену сидеть с группой на базе. А сидеть там во время чужих реп оказалось обязательным, чтобы потлатое местное быдло, как Тёмыч про себя называл металлистов, под пивко не разгромило гараж, не утащило провода и усилки, не прокурило все к херам или еще хуже, не обоссало в угаре мебель. Прецеденты были. «Нет, Михалыч, я не сбрендил. У меня дела сегодня. Я не смогу посидеть с группой до нас и точно не успею на репетицию с вами». «Да», — попросил уже Антона. «Тем более, что установку ему 2 раза переставлять не придется. Сама репетиция вообще вне графика. Я знаю, что репы важны, и ты написал хит. Но еще раз, услышь меня, я сегодня не могу. Твою мать, что непонятно? Один раз пропущу репетицию. И с ребятами посидеть. Проследить ты сможешь сам. Или отмени их нахрен. В субботу летом надо тёлок гулять, а не... Да, я знаю, что это твой основной доход. Значит, сиди с ними. Я отчитываться не обязан. Сейчас, сука. В 3 экземплярах тебе письменно сделаю и в жопу поцелую. Все, закончили. Бессмысленно, ты по кругу пошел уже. В понедельник увидимся. Артем нажал отбой и чуть не швырнул трубку о стену. С одной стороны, Михалыч, конечно, прав. Из-за баб музыка страдать не должна. Да и парней подводить не хотелось. Но нужно было дожимать. Тёмыч уже практически предвкушал финальные аккорды сыгранной партии и почивал на лаврах. Утренний разговор с Алей убедил его в этом. Правильно выбранный тон и признание в самом страшном хорошо отработали. Вчерашнее такси и пропущенный концерт по заявкам от Костика окупятся с лихвой. Арагора даже не останавливала, что бабушка вернулась. «Ну и что?» — думал Тёмыч. «Мы тихо. Я постараюсь не больно, ласково, аккуратно и нежно. Для разнообразия. В конце концов, не все шлюх жестко драть. Иногда хочется ванильки». Для романтического тона вечера и правильного настроя были куплены свечки и расставлены по комнате. Цветы Артём решил брать в ТЦ «Сатурн». Туда надо было сходить за каким-нибудь не адски тяжелым MP3. С этим у парня действительно был дефицит. Даже вполне себе не жесткий Джо Сатриани не подойдет, рассуждал Артём. Надо полегче, помедленнее, чтобы меня самого не стошнило. В таком деле хорошо бы плейлист из Nickelback, Green Day, Evanescence, может, RHCP. Если придется, то и Eminem с Avril Lavigne в ход пойдут. Никто за язык не тянул трындеть, что они мне тоже нравятся, мать твою. Размышлял Тёма по дороге к космодрому. Потрещав с продавцом MP3 Димой Демоном, Арагор забежал к Максу за новым DVD, на всякий пожарный. Еще что-то странное случилось по пути домой. Нетипичное для Тёмыча после ларового периода. Он как-то спонтанно остановился у зеленой складной палатки и купил только что появившуюся клубнику. «Хорошо вжился», — сам над собой поржал Тёмыч и пошел собираться в спортзал. Аля, 39. Аля, ку-ку. Центр управления полетами вызывает Миркину. Хорош смотреть на телефон. Ждешь звонка британской королевы? Маруся ревнует в лоб. «Маш, ничего я не жду. Я на часы смотрю. Сколько отсюда до дома идти? Как считаешь?» «Нашли с девочками странное кафе на 4 столика под названием Жан-Жак. Странное даже не размерами, а своим расположением. В подвальном помещении 5-этажки. Бархатные скатерти, лампы-абажуры прямо над столиками, книги на полках старых узких стеллажей. Красиво и камерно. Машке с Дарьей тоже здесь, кажется, нравится. А Левиной не разрешили курить. И она теперь в оппозиции. С девочками гулять было одно удовольствие. Веселые, интересные, язвительные и одновременно добрые. Никогда бы про Ксю так не подумала». Арагор написал еще в 4:30. Арагор. «Иду в зал. Буду заканчивать. Наберу. Целую». «Отлично. Можно догулять до канадской границы. Интересно, успею переодеться? А душ принять надо? За 3 раза в день сотрусь до костей. Почему опять хочется помыться? Звонит. Стою и бегу на улицу по раздолбанной бетонной лестнице. у красной юбки первого этажа, нажимаю «Ответить». Привет, моя малышка. Добрый вечер, Артем Алексеевич. Вы закончили экзерсисы? Откуда такой игривый тон и уверенность? Убедил, что все не просто так? Не здрасте, до свидания? Да, Алла Батьковна, почти. Обещал заранее позвонить. Звоню. Сашка клялся, что осталось 2 по 3. И шабаш. Так, 2 по 3 и там внутри. По 10 или 15 не льсти ему. 12 максимум. Плюс 3 минуты между подходами – это минут 15 чисто подышать и еще 12 на упражнение и заминку. То есть примерно 25 минут, полчаса. Я сейчас у ДК на Горького. Как раз дойду до качалки и встречу тебя. Хочешь? А девчонки тут останутся? Ничего, они поймут. Пообещаю отчитаться в красках и с подробностями. Ради чего свалила? Не надо в качалку. Далеко топать. Твои прекрасные ножки устанут. Давай встретимся у Крупской в конце проспекта через 30 минут. Тем более ты не одна. Говорила, что с подругами. Подруг даже ради своего парня бросать нехорошо. Своего парня? После того, что я услышала днем, он может себя так называть, пожалуй. Договорились. Аля, 40. Доставили до места, чтобы передать лично. Из рук в руки. Будьте аккуратны, дети. Не шалите. Да, ты, Маруся, всегда на позитиве. Бодра и весела. Левина с Душицкой пошли покупать какую-то книжку Дусе. А мы с Мари медленно догуляли до библиотеки имени Крупской, венчающей легендарный, потому что единственный, проспект. Артем с рюкзаком и странной, застывшей улыбкой смотрит на меня. Мимо Машки, великолепной Машки. Глаз не сводит. Как-то хищно, даже не мигая. Соскучился или еще переживает из-за вчера? Мария, обещаю шалить, но крайне аккуратно, бережно и нежно. За руку взял, не тянет, просто гладит большим пальцем тыльную сторону ладони и смотрит прямо в глаза. Дышать забываю. Мгновенная тяжесть внизу живота и шея приятно заныла. Так, все понятно. Люша, я пошла. Звони. Я уезжаю к бабушке с дедушкой в Киев только через 3 недели. И все эти дни рассчитываю лицезреть тебя. Хотя бы мельком, но регулярно. Машка обнимает меня. Прямо так, с одной свободной рукой. Шепчет. Будь осторожна. Обещаю. Попробую.